Александр Блок. Полный месяц встал над лугом, неизменным дивным кругом светит и молчит. Бледный, бледный луг цветущий, мрак ночной, по нем ползущий, отдыхает, спит. Жутко выйти на дорогу, непонятная тревога под луной царит. Хоть и знаешь, утром рано солнце выйдет из тумана, поле озарит. И тогда пройдешь тропинкой, где под каждой былинкой жизнь кипит. 21 июля 1908 года. Шахматова.